573. Итак, борьба с тьмой идет внутри человека. Если он внутри себя победил что-то, вовне достичь победы уже не стоит большого труда. Но именно при условии, когда внутренние решения победы достичь бесповоротно. Так что сила врагов слабостью нашей обусловливается всегда. И не на силу врагов, но на слабость свою пенять, когда тьма побеждает. Но хуже всего желание самооправдаться в своих собственных глазах. И это уже самообман и прикрытие слабости своих черным покрывалом, заботливо подсунутым темными. Ответственен за поступки свои сам человек. Не может считаться он безответственным, то есть невменяемым. Если что-то совершено недопустимо или недостойное, надо мужественно ошибки признать, а также ответственность за них. Не уподобимся страусу, прячущему голову в песок, и тем самым делающему себя беспомощным, беззащитным и открытым ударом со стороны. Мужественно силы в себе надо найти, чтобы новым пространственным оком взглянуть на проступки, совершенные в состоянии отемнения сознания, то есть сотрудничества с тьмою. И свет, который сейчас озаряет разумение, поможет увидеть бывшую тьму во всем ее объеме и значении.